Воскресение Христово, что за Даниловым монастырем. Первоначально церковь с тремя пределами, святого Николая Чудотворца, пророка Илии и святых апостолов Петра и Павла, построена в 1699 году прихожанином Федором Васильевым. На месте этой древней церкви в 1834 году гражданином Иваном Назарьевичем Рыбниковым построена новая, с новым пределом во имя святого Иоанна Златоуста и освящена митрополитом Филаретом.